Глава 6. Ник, Марианна. Я не мог находиться рядом с Марианной и в то же время не мог отпустить ее. Ощущение ее тела, ее дыхание всего в нескольких шагах от меня, на моей кровати или в углу на полу, вызывало судороги безумия. А мысль о том, что вдруг не почувствую ее аромат, когда войду туда, наводила самый откровенный ужас. Зависимость. Моя гребаная зависимость ею становилась все больше. Все объемнее, вплеталась в ДНК прочными соединениями, расщепляя на атомы и собирая в нечто новое. В нового меня. Эта проклятая сучка продолжала менять меня, не произнося ни слова. Иногда просто смотрел, как спит, и чувствовал, как начинает покалывать все тело от желания прикоснуться. Хотя ни хрена это не было просто желанием. Потребностью. Дикой. Необузданный. Каждый день жадно получает свою дозу этой женщины. Иногда доза состояла в одной секунде взгляда на ее скрючившееся на полу тело. В одной секунде. Одной долбанной секунде перед тем, как уехать на несколько дней. Но получить свою толику кайфа, запаса прочности, чтобы не начинал выворачивать кости от нереальной ломки. Иногда доза состояла в том, чтобы молча сидеть возле ее кровати, прислушиваясь к слабому дыханию ночь напролет, удерживая ее сон и не позволяя проснуться, не желая разрушать собственную фантазию о том, что она по своему желанию спит в моей постели, что через несколько мгновений она откроет глаза и, сладко потянувшись, сонно улыбнется мне, маня к себе. Иногда я вырывал свою дозу в быстром жестком поцелуе, от воспоминания о котором потом сводило и жгло губы сутки. Неважно что. Неважно, каким образом. Но всегда смысл один. Оставить в себе и на себе часть ее, чтобы одержимо наслаждаться ею то время, что нахожусь вдали. Конечно, я пытался справиться с этим. Пытался излечиться. Я был полным идиотом, но я верил, что это возможно. Я шел к самым красивым женщинам, источавшим чистый секс одним только взглядом. Иногда я платил им за секс. Иногда парализовал их волю, иногда они сами с радостью для меня распахивали свои длинные стройные ноги, готовые и истекающие влагой. И я не мог ничего. Смотрел на них и понимал, что они возбуждают не больше, чем шкаф или тумбочка возле этого шкафа. Они исступленно сосали мой член, пытаясь возбудить меня, а я все сильнее вонзался когтями в собственные ладони, отказываясь до последнего верить в то, что стал импотентом. Я рвал их плоть клыками, резал кинжалами, стегал плетью и жег воском. Я душил и забирал их жизни, оголтело вдалбливаясь в них своими пальцами. И не чувствовал ничего. Абсолютно, совершенно ничего. Их лица перестали откладываться в голове. Их возбужденные соски и блестящая розовая плоть вызывали раздражение, а не похоть. Какая усмешка судьбы, Морт. Ей оказалось мало лишить тебя памяти и семьи. Она лишила тебя того единственного, что делало тебя мужчиной. Импотент. Жалкий-жалкий импотент. Смех твари теперь раздавался в ушах 24 часа в сутки. На что ты вообще способен, Макану? Разве нейтралами управлять должен не мужчина с остальными яйцами? Ведь теперь это не про тебя. Но что ты, моя омерзительная девочка? Я же не трахать их собираюсь. Конечно, нет, любовь моя. Ты теперь никого не собираешься трахать, ведь так? Порой она довольно искренне, насколько вообще можно это слово употребить в отношении нее, соболезновала моей беспомощности. В минуты, когда я срывался и выл от бессилия, сбивая в кровь кулаки о камни. Сколько бы ни старался скрыть от этой мрази свое отчаяние. Хотя разве можно скрыться от собственного безумия? Оно пожирает тебя изнутри, смакуя с громким чавканием каждый кусочек из остатков твоего вывернутого наизнанку сознания. Оно с наслаждением слушает, как ты взываешь в своем одиночестве, полосуя лезвием собственные пальцы. Но потом взвыла она. Взвыла так громко, что у меня пошла кровь из ушей и перехватила в горле. Она истошно вопила, громыхая костями и скалясь зубастым, словно акулы ртом, когда поняла, что проиграла снова. Проиграла не мне, Марианне, Проиграла, потому что теперь к больной одержимости этой женщиной примешивалась похоть. Самая натуральная, чистейшая, мощнейшая похоть, от которой кровь ревела в венах и скручивала желудок от желания взять Марианну, от которой член становился каменным и ожесточенно пульсировал, требуя разрядки. Когда зашел в свою комнату и увидел, как меняет платье, резко отшатнулась, глядя расширенными от страха глазами и прикрывая обнаженную грудь. А меня прострелило возбуждением такой силы, что еле на ногах удержался. Смотрел на судорожно подрагивающий живот, на остро съежившийся от холода сосок, который оставался открытым, и думать мог лишь о том, чтобы взять ее прямо у стены. Прижав к камню спиной, я сатанела, вдалбливаясь в ее тело. Выскочил тогда из кельи своей и бросился вниз, к подножиям гор, ощущая, как не хватает дыхания. Как и объяснений самому себе. Потому что это был бред. Самый настоящий бред. Невозможно хотеть одну так, что дубиной стоит член, и быть абсолютным импотентом с другими. Ведь это физиология. Это, мать ее, самая обыкновенная физиология. Если у меня вставал на Марианну, то значит, теперь я мог иметь любую женщину. Ни хрена. Ни хрена. Как только чувствовал под пальцами чужую кожу, как только видел чужие волосы и глаза, отвратительно не сиреневые глаза, эрекция пропадала. Я говорила тебе, много раз говорила. Приворожила тебя эта шлюшка, околдовала. Ведьма, она ведь дочь демона. Они могут и не такое. Избавься от нее, Морт. Избавься. И я решил избавиться. Решил скинуть с себя наваждение с именем Марианна Макану. Скинуть, потому что знал, не сдержусь. Если рядом будет, возьму ее. А взяв, снова возненавижу, что с другими делил. Теперь уже осознанно. Возненавижу и убью. А после и сам без нее сдохну. Потому что без нее, без этой дряни дешевой, не будет иметь смысла больше ничего для меня. Ни война, ни нейтралитет, ни дети. Сука! Как же ты в мозги-то мои въелась? Я знал, куда ее уведу. Знал с самой первой секунды, когда решил убрать ее из своей комнаты. На это была еще одна причина. Я все еще не мог доверять всем нейтралам, жившим в замке. А это означало, что Марианне угрожала опасность в мое отсутствие. Я поместил ее в зеркальную комнату. Мою лживую девочку, имевшую не одно, а десятки лиц. Отправить ее туда, где она познакомится с каждым из них. Где будет сходить с ума в одиночестве и в компании своих собственных масок. Своей собственной лжи. Вот только я все же не смог отказать себе в получении очередной дозы. И теперь шел за ней, к Марианне. Это было чистым сумасшествием. Своеобразной иллюзией, ничем более. Но я остолбенел от ощущения, что ее присутствие здесь, среди множества зеркал, увеличилось в сотни раз. Нет, речь не о десятках ее отражений, молниеносно повернувших голову, когда я вошел в помещение. Речь о волне ее энергии, которая едва не сбила с ног, как только я очутился внутри. Будто каждое отражение усиливало ее аромат, пронзивший острым мечом легкие, когда сделал первый вздох. Каждое отражение аккумулировало в себе потоки ее ауры, сливаясь в одну, мощнейшую струю, ворвавшуюся мне под кожу. Как только в ее взгляде вспыхнуло узнавание. Тихо-тихо, змеиным шипением в голове зашелестело предупреждение. Но я мысленно послал тварь куда подальше и оглядел Марианну, молниеносно вскочившую из зеркального пола и прижавшуюся к стене спиной. Прекрасная, ослабленная, сломанная, истощавшая, растерянная, в глазах настороженность, вспыхивающая непониманием вперемешку с готовностью противостоять. И все же прекрасные. В каждом из своих отражений. Медленно подошел к ней, стягивая с рук перчатки и бросая их на пол. Тебе нравятся твои отражения, Марианна? Странное чувство, правда? Смотреть на то, что похоже на тебя, как две капли воды, но тобой не является. Я так долго жил с этим чувством. Решил, что тебе тоже пора с ним познакомиться. Обхватил ладонью ее подбородок, приподнимая его кверху, чтобы прочесть ответ в глазах. И все же я понятия не имею, какого беса пришел сюда к ней. Для этого не было причин. Кроме одной. Я просто захотел. Я не знаю, сколько времени находилась в этом адском помещении. Меня сюда привели с завязанными глазами. Не Ник. Ника я не видела уже очень давно. С тех пор, как пришла в себя. Он избегал общения со мной. Наверное, так было лучше для нас обоих. Но ведь мы оба понимали, что рано или поздно он сорвется. И каким будет этот срыв, не знал никто. Я и понятия не имела, с каким чудовищем внутри него мне придется столкнуться. Даже думать боялась, что все случившееся между нами много лет назад, еще до рождения Сэмми, повторится в самой жуткой своей интерпретации. И началом этого ада стала проклятая комната, куда меня затолкали и заперли снаружи дверь. Я услышала, как клацнул замок, содрала повязку и чуть не закричала от ужаса. В ярком свете меня окружало мое отражение, помноженное на тысячу. Словно вокруг меня на коленях сидели призраки меня самой и с ужасом озирались по сторонам. Помещение было большим и круглым, полностью сделанным из кусков зеркал, чтобы усилить эффект присутствия собственных клонов и усилить панику. Ни для чего другого это жуткое помещение больше не годилось. Возможно, здесь была звукоизоляция, потому что я не слышала ничего, кроме потрескивания отвратительно яркой лампы, как в операционной. И это было намного страшнее темноты, этот яркий свет и камеры под потолком. Сюрреалистический кошмар, где ты боишься собственного отражения. И с каждым днем этот ужас становится глубже. Начинает казаться, что далеко не все они вторят мне. И некоторые тянутся к моему лицу скрюченными пальцами, чтобы утащить за грань между кошмаром и явью. Спустя какое-то время шипящий звук лампы начал раздражать, а потом и сводить с ума. Как и собственное бледное лицо с черными кругами под глазами и один из белых балахонов, которые мне приносили по утрам вместе с полотенцем и туалетными принадлежностями в келью Ника. Бесформенная тряпка, похожая на длинную ночнушку. Видимо, это форма заключенных в замке женщин. Здесь, в этом отвратительном, доводящем до безумия месте, меня не кормили и не поили. Я умирала от голода и жажды. Мне требовалось что угодно. Вода, кровь, еда. Я давно перестала регенерировать как сильнейшая бессмертная. Теперь способностей моей сущности хватало лишь на то, чтобы окончательно не свихнуться. Почти все мои человеческие рефлексы и потребности вернулись. Реакция на поворот ключа в замке была страшной. Я вскочила на ноги и вжалась в стену. Звук показался мне оглушительно громким после гробовой тишины. А когда увидела Ника, захотелось заорать от радости. Это ведь не он закрыл меня здесь. Кто угодно, но не он. И лишь после его вопроса я поняла, это действительно он. О да, ведь именно он заставил меня корчиться в этой проклятой комнате и подыхать от ужаса и от голода. Неужели у меня еще остались какие-то крохи сомнений? Нет больше прежнего Николаса. Есть палач, который поставил перед собой цель уничтожить меня морально и физически. Я не удивлюсь, если эту комнату придумал он сам. Подняла голову и посмотрела в его бесцветные глаза, в которых ничего не отражалось, больше в самом прямом смысле этого слова. Мутная пустота, ничто. Грязь, покрытая коркой льда, с дырой расширенного зрачка посередине. Но иногда и он тонул в этой молочно-грязной белизне. Если бы я могла говорить, я бы закричала. Я бы спросила, нравится ли ему смотреть на то, что он делает со мной. И в паническом ужасе прочла ответ в расширенных зрачках. Словно он уже услышал вопрос. Прочла и в едва заметной ухмылке на чувственных губах. Да, ему нравилось. Иначе меня бы здесь не было. Пальцами провел по заострившимся скулам. Ведьма. Да, ведьма, ведьма. Теперь видишь? Подтвердило шипение в голове. Я видел. Ничто не уродует так человека, как голод. Я видел сотни людей, не имевших руки или ноги, и при этом красивых настолько, что их потери со временем переставали бросаться в глаза. Но я не видел ни одного изможденного голодом человека, сохранившего свою красоту. Она растворяется со временем, и чем дольше человек голодает, тем меньше ее остается в нем. Ведь меняется не только внешность. Становятся другими движения, мимика, блеск жизни в глазах. Он пропадает, оставляя после себя только блеск того самого голода. А истощенные голодом бессмертные выглядят еще хуже. Обессиленные, чтобы сохранять человеческий облик, они выпускают наружу свою самую темную, самую неприглядную сущность. И та никогда не бывает прекрасной. Но с Марианной, с этой проклятой дрянью все было не так. Исхудавшая настолько, что платье на ней скорее напоминало холщовый мешок, висевший на тонких плечах, демонстрировавший неестественно выступавшие ключицы, с темными кругами под глазами, со спутанными волосами и бледным лицом. Эта дрянь была настолько ослепительна, что казалось, стоит прикоснуться к почти прозрачной коже ее скул, и можно получить ожог, как от прикосновения к солнцу. Приворожила, сука. Я смотрю в эти глаза, наполненные ужасом, и чувствую, как начинает сводить скулы от желания обжечься об это солнце. Костяшками пальцев провел по щеке, вздрогнув, когда кожу пронзила разрядом тока. И тогда в голове раздался истошный крик протеста. «Я бы отдал несколько вечностей за то, чтобы ты была лишь отражением в зеркале. Красивым, бездушным. Картинкой, которую можно не видеть, никогда не знать, просто не заходя в комнату с зеркалами». Она задрожала, продолжая затравленно смотреть на меня этим невыносимым сиреневым взглядом. А я закрыл глаза, позволяя себе просто насладиться ощущением тепла ее кожи. «Я бы сделал что угодно за такую возможность. Если бы я знал, что, убив тебя, я навсегда избавлюсь от этой зависимости». Отпустил ее лицо, чувствуя, как продолжает жечь пальцы, даже на расстоянии от нее. «Если бы знал, что своим последним вздохом эта тварь, открыть глаза, жадно впитывая в себя страх, отражающийся за фиалковой завесой взгляда, моя одержимость тобой сдохнет», чувствуя, как заструилась ярость в венах. «Если бы...» Схватить ее за затылок резким движением, приближая к себе ее лицо. Но нет. Она только крепнет. Впиться в подрагивающие губы обозленным укусом. До крови, пока не затрепыхалась от боли. Она только становится сильнее. День ото дня. Отбросил ее от себя так сильно, что она ударилась о зеркало спиной, разбивая его на осколки. На сотни изображений самой себя, сползающей на пол. Склониться к ней. Становясь на одно колено, глядя на брызги крови на зеркалах. «Ты проведешь эту вечность в моем аду, Марианна. Я покажу тебе, каково это — быть одержимым дьяволом, быть одержимым тобой». Он говорил низким сиплым голосом, словно уже давно сорвал голосовые связки. Даже это в нем изменилось. Исчез тот бархатный обволакивающий тембр, который я так любила. И самое ужасное не это. Самое ужасное – это то, что моя любовь, как какая-то вирусная зараза, мутирует вместе с его изменениями. Мутирует и перекидывается на все эти новые черты. Новый голос, новый взгляд она, как проклятая преданная сука, натасканная лишь на его молекулы ДНК, на его сущность. Ей плевать, какими станут внешность моего палача, голос, кожа и запах. Она узнает его в любом обличии. И униженно будет ползать у его ног, вылизывая ему пальцы. Те самые, которыми он ее бьет и калечит. Это отвратительно. Но это же и сводит с ума. Понимание, что я до сумасшествия люблю его даже таким. Боюсь ту тварь, что живет в нем, и люблю его. Вот она цена нашего общего проклятия. Он чувствует то же самое. Я ощущаю, как триумфально грохочет сердце в горле после этих признаний. Да, это не признание в любви. Это даже не диалог, а скорее монолог. Ему плевать, отвечу я или нет. Точнее, он лишил меня возможности отвечать за ненадобностью. Но я все равно его слышу. И от осознания этой адской одержимости кровь начинает сильнее нестись по венам. Да, Николас Макану, я твое проклятие, как и ты мое. И никогда тебе от него не избавиться. И этот голодный укус до крови, и эта отчаянная ярость... Когда осколки стекла посыпались на пол вокруг меня, все это принадлежит нам обоим. Как бы ты ни омертвел, я могу вывести тебя на эмоции. Я одна. Потому что я видела тебя мертвым и жутким с другими. А со мной ты восстаешь из могилы хотя бы ради удовольствия меня мучить. И меня от этого бросает дрожь сумасшествия. Тогда в моей келье, когда вошел на секунду и увидел меня обнаженной, я слишком хорошо тебя знаю. Знаю этот блеск в глазах и дикий взгляд. Это остается неизменным. Я вдруг поняла, что я сильнее. Пока он так зависим и одержим мной, я сильнее. Потому что он всегда будет приходить за своей дозой. И в эти моменты я буду отчаянно воевать с безумием, что живет внутри него. И он либо убьет меня, либо вернется ко мне. Поднялась с пола и вызывающе посмотрела ему в глаза, облизывая кровавленные губы. Я ведь тоже одержима им, как дьяволом. И я знаю, зачем этот дьявол пришел сегодня ко мне. Мы оба это знали. Выстрелом в упор, на поражение. Острым возбуждением по позвоночнику. По венам, закипевшим в долю секунды. С грохотом, взорвавшимся в ушах от этого дерзкого движения. Нагло. Потому что именно это я увидел в ее глазах. Там, где только что плескался откровенный страх, появился самый настоящий вызов. Вызов, брошенный не в лицо, нет. Куда глубже, под кожу. Туда, где клокотало бешенство рванувшегося с цепи зверя. Он зарычал так, что показалось на мгновение, на долгое мгновение, пока десятки отражений медленно облизывали израненные губы. Показалось, что задрожали зеркала. Все. Вся комната сотряслась. Но эта дрянь, на дне зрачков которой я видел собственное оскалившееся лицо, стояла прямо, ожидая моего хода. Как обычно, блядь. Крушила мой мир одним легким движением, продолжая твердо стоять на ногах. Ладонью притянуть ее к себе, чтобы слезать эту кровь с губ самому. Потому что мое. Потому что я нанес рану, и награда за нее тоже моя. И прокусывать новые, взбесившись от терпкого пряного вкуса ее крови, продолжая игнорировать вопли твари, раздирающие изнутри сознание. Ей не нравится наш поцелуй. Ей отчаянно не нравится понимать, что я сатанею от каждого прикосновения к Марианне. Сплетая свой язык с ее языком, глотая алчно ее рваные выдохи. И эта сука, эта продажная сука, выдыхает так, словно сама отчаянно жаждет того же безумия, что сейчас разрывало меня. Так, что мне кажется, я слышу ее стоны в своей голове, пока прижимается, потирается животом о мой вставший колом член. Они эхом отдаются в моем сознании, заставляя тварь выть за могильным голосом. Оторвал ее от себя резким движением, стиснув зубы так, что перед глазами зарябило. Развернул к себе спиной, сдирая белое тряпье, скрывавшее ее тело. Исхудавшее, с торчащими позвонками, с выступающими лопатками. Дьявол! Десятки женщин, сочных, сексуальных. И ни на одну ни капли той реакции, как на эту суку лживую. Когда член разрывает потребностью немедленной разрядки. Оттрахать, взять. Самыми грязными, самыми извращенными и болезненными способами. В каждое отверстие на теле, чтобы выло и хрипело. Передать ей всю свою боль. Вбивать эту боль в нее яростными толчками и запечатать собственным семенем внутри. Привел взгляд на отражение в зеркале. А там адская бездна, развернувшаяся в ее глазах. Такая же, что во мне клокочет. Я, блядь, понять не могу, что это. Что это, мать твою? Ору ей в ухо, резко наклоняя вперед и наматывая волосы на руку, чтобы дернуть их рывком на себя, продолжая смотреть в ее лицо. «Что ты такое, дрянь? Почему смотришь так? Почему душу мне выворачиваешь?» Расстегнуть молнию брюк и одним движением заполнить, зарычав, когда обхватила плотно изнутри, когда дернулась вперед и от боли скривилось ее лицо. «Изголодалась по сексу?» Как давно тебя не трахали, а, сука? Долбанная грязная шлюха. Как давно ты не раздвигала перед кем-то ноги? Глубоким толчком по самые яйца, удерживая за волосы. Не отрывая взгляда от ее лица и чувствуя, как одобрительно зарычал зверь. И это рычание отскакивает от зеркал дребезжащим эхом, превращаясь в мощный многоголосый рев в ушах. Цвет его глаз. Он меняется из белого в черный, как вспышки на испорченной кинопленке, пятнами и рваными фрагментами. Их заволакивает непроглядная тьма дикой похоти, звериной. Никогда раньше я не видела такого взгляда. Это не голод. Это уже та самая грань, за которой вздыхает в страшных мучениях, жадно раздирая сырое мясо на куски, стоя на четвереньках, потеряв в облике все человеческое, превратившись в одичавшее животное. Я поняла по его взгляду. Он будет меня рвать. Он пришел именно за этим. Сначала сломать, заперев в этой лютой зеркальной могиле, а потом вот так же раздирать на куски, как умирающий от голода зверь беспощадно и алчно. Возможно, до смерти. Это будет адски больно. Но именно это означает, что он подыхал по мне. По мне. Да, я такая же больная, как и ты. Ты сделал меня такой, жадный до наших страданий, наслаждающийся пытками и своими, и твоими. Потому что лишь тогда осознающий, что мы все еще любим и живы. Что я? Отражение тебя самого. Отражение твоего безумия. Как и ты, отражение моей больной зависимости тобой. Я могла бы проклинать и ненавидеть тебя, но мне не станет от этого легче. И эти поцелуи, от которых в венах вспыхивает огонь предвкушения, смешаны с первобытным ужасом. В этот раз я готова к муке. Я стала старше. Это не игра, это даже не страсть. Это смерть. Она в его обличии жадно жрет мое дыхание, упиваясь и глотая его судорожными глотками. Он понимает, как громко стонет от наслаждения, прикасаясь ко мне. Понимает, как сильно его лихорадит, и как на лбу выступили капли пота от напряжения. Рывком разворачивает к зеркалу и рычит в ухо, глядя мне в глаза. И тогда я смотрю в них тоже. Они такие же черные, как и его. В них та же бешеная тьма. Я знаю, что он сделает со мной. Знаю, и мне до безумия страшно. Возможно, я уже не выйду из этой комнаты. Но это он. И я сквозь ледяные волны страха ощущаю огненную паутину лихорадочного возбуждения. Водрался в мое тело. Не ворвался, не взял, а именно продрался без подготовки на всю длину. Безжалостным толчком, специально грубым, так, чтобы ощутила в полной мере, насколько он больше меня. От боли по телу прошла судорога, и в то же время легкая дрожь нарастающей похоти от взгляда в его черную бездну. Как давно? Ты знаешь лучше меня, как давно трахал в последний раз. Хочешь моей боли и насилия? А что ты скажешь, если я буду наслаждаться ею, так же, как и ты? Что скажет та сука внутри тебя? Прогнулась, опираясь ладонями о зеркало, и подалась назад, в круговую, двигая бедрами и закатывая глаза от едкого удара дикой волны наслаждения внизу живота и приливом влаги к промежности. И снова распахнуть веки, чтобы смотреть на него через зеркало пьяным взглядом, тяжело дыша и видя, как он жадно пожирает взглядом моей острое возбуждение соски и непроизвольно сглатывает. Я вижу, как дергается кадык, и чернота полностью закрывает радужку. Двигаться все быстрее, глядя на ее груди, колыхающиеся в такт моим толчкам. На тонкую прогнувшуюся спину, пока не взвоет бешенство диким ревом в ушах, не запульсирует в крови огненной магмой от понимания, она получает удовольствие. Диссонанс, от которого мозги рвутся на части. Конченая сука, которая должна, да, мать ее, должна драться и грызаться дикой волчицей. Отдается так, будто ощущает тот же голод, что сейчас истязал меня. Тот же голод, но по мне. Играет. Играет, чтобы не сдохнуть. Скольким ты отдавалась так же? Я заставлю тебя орать от боли. Это не акт любви, дрянь. Ты просто будешь удовлетворять меня, как шлюха. Вместо тех сотен, на которые меня не встал. Иметь я тебя буду как конченую шалаву, как и куда захочу. Тебе не понравится. И мне нахрен не нужно, чтобы тебе понравилось. Рывком из нее и откинуть на пол. На спину, пальцами сжимая ее горло. Сожми. Сожми, морд. Она врет, эта мразь. Она просто шлюха. Сжимай. Стряхивая головой, чтобы не слышать мерзкий скрипучий голос. Я сам знаю. Сам. Слух, неосознанно. А плевать, пусть слышит. Плевать на нее. Ненавижу. Тварь, как же я ненавижу тебя. Несколькими сильными пощечинами по лицу, так что ее голова мечется из стороны в сторону, и, сжав скулы до синяков, рычать в самые кровавленные разбитые губы, покрывая их своими, прокусывая насквозь, впиться клыками в тонкую шею, кусая, оставляя открытые раны, и тут же зажимая их ладонью, глядя, как течет между пальцев ее кровь, как окрашивает их красным, цветом моей ненависти к ней. Хочу залить ее всю им. Хочу видеть ее на ней. Свою ненависть. Чтобы смыла одержимость эту проклятую. Вытравить ее из себя навсегда. Сожрать. Сожрать. Сожрать, чтобы никому не принадлежала больше. Никогда. Распахнув ее ноги, рывком подняв к ее груди, насильно открывая всю для себя. Вонзиться одним движением уже в другое отверстие. Взревев, когда она беззвучно закричала от боли. Уже сопротивляется, пытается оттолкнуть, широко открыв рот. По бледным щекам градом покатились слезы. И снова вбиваться до одури, продолжая сатанить от запаха ее крови, заполнившего комнату. «А он брал тебя туда? Нет? Судя по тому, как ты корчишься от боли, не брал. А если брал, то так редко, что этот способ внушает тебе ужас. Значит, здесь я буду первой. Хоть где-то первой. Мать твою, как же там узко!» Мне мало ее агонии и слез. Я хочу волну страданий. Пальцы сами нашли осколок стекла. Смотреть отстраненно в зеркало на свое отражение. Смотреть и не узнавать монстра, склонившемся над ней, даже не себя, Макану. Кто-то другой, с исказившимся от злости и ярости лицом, сеткой вен на посеревшем оскалившемся лице, жадно втягивающий ее агонию в себя. Выводящий на ее груди узоры. Рваными линиями, прерывающимися быстрыми толчками, склоняясь, чтобы слизывать выступающую кровь, заливающую бледное тело, и посмотреть уже в ее глаза, чтобы вздрогнуть, потому что на секунду раскрылся и застыл от волны той боли, которая обрушилась на меня, ее адской физической боли, той, что заволокла взгляд, погружая ее в бездну панического отчаяния. Но ведь я этого и хотел, так ведь? И на мгновение... На долбанное мгновение прижаться к ее губам, чтобы содрать эту боль с них. Содрать без остатка, сминая в поцелуе. И снова сорваться в бездну злости на самого себя. Это был не физический кайф. Это был триумф силы моего существования над его разумом и плотью. Я знала, что он будет меня убивать, сочетая это с самым примитивным, грязным и зверским насилием. Я прочла этот приговор в его глазах, раскрываясь в боли. Но я никогда не испытывала такой адской пытки. И видеть, как им овладевает безумие, как оно проявляется в его чертах и как отвечает ему вслух его же губами. Он ведет с ним диалог, вбиваясь в меня на адской скорости и сжимая мое горло руками. И оно превращает его в монстра. Того самого, который жрал свои жертвы, воскреснув в подворотнях Лондона. Он впивался в меня клыками, оставляя открытые раны, и с урчанием пил мою кровь. А у меня перед глазами от боли и слабости плясали черные точки. И в висках пульсировало. Это не он. Он не смог бы с тобой так. Это не он. И ты должна выдержать, чтобы спасти его настоящего. Но это лишь первые грани. Дальше страшнее, потому что он берет меня везде. Грубо, без подготовки, намеренно разрывая на части. Берет туда, куда не брал с тех пор, как так же убивал. Раздирая на шметки плетью и когтями. И меня слепит от агонии. Слепит, потому что я почти человек, и я больше не выдерживаю. Я хриплю стонами и жду, когда это закончится. Молю только об одном – выжить. Иначе он сойдет с ума окончательно. И ничто его не удержит от падения в самую страшную черно-кровавую мерзностную грязь. И дети. Наши дети останутся одни. Он что-то вырезает на мне, а я задыхаюсь, содрогаясь от каждого пореза. И кусаю в лохмотья губы. И вдруг все стихает. Вся боль. Словно инъекция анестезии. И я в ужасе распахиваю глаза, чтобы увидеть помутневшим взглядом, как он застыл, окаменел, глядя на меня. Как в черной тьме его глаз сверкают неоновые синие прожилки. И по большому телу моего мужа проходят волны дрожи. А лицо искажается, как в приступе нечеловеческой боли. И меня оглушает понимание. Он забрал мою агонию. Она разливается внутри него океаном и убивает его безумие, потому что чернота уступила место возвращающемуся насыщенному синему цвету, кристально чистому и влажному. Я впиваюсь в его волосы руками, всматриваясь в синюю радужку, сжирая этот насыщенный цвет. «Да, это моя боль. Ты убиваешь меня. А ты сам сможешь жить, если я умру? Смотри мне в глаза. Это же я. Я». Часть тебя, твоя настолько, что вросла в тебя корнями. Убьешь меня, убьешь и себя. с ужасающим пониманием, что едва отпустит, и меня накроет агонией, которую я, наверное, не выдержу. Словно два течения схлестнулись внутри, врезаясь друг в друга волнами. Контраст обжигающий, сжигающий дотла боли, ее боли, которую продолжаю удерживать в себе, и ледяной ненависти, от которой коченеют кости. Этот контраст бьет мощнейшим адским оргазмом, множественными продолжительными судорогами, сотрясающими тело, впивающимися тысячами острых игл в плоть, острых и отравленных ядом. Он проникает в кровь и выворачивает наслаждение на 180 градусов, превращая в инъекцию чистейшей агонии, едкой, оглушительной, зверской. Я не помню, сколько времени я не кончал, и меня разорвало от этого кроваво-дикого удовольствия, и в то же время от нестерпимой боли, которую я забрал у нее себе и умножил во 100 крат. Она клокочет внутри, она рвется наружу, прорывая кости, вонзается снизу вверх все теми же иглами, заставляя корчиться, заставляя стискивать челюсти до крошева, но удерживать ее в себе, чтобы начать двигаться медленно, осторожно, чтобы смотреть, как начинает меняться ее взгляд, пока я покрываю поцелуями места нанесенных ран, запечатывая их языком, цепляя зубами сосок и втягивая его в рот, посасывая до тех пор, пока не выгнется от удовольствия, продолжая дрожать от того коктейля, что разрывает изнутри мою плоть, растирать пальцами клитор, лаская языком ее губы, ловя своими ее вздохи, постепенно ускоряясь, жадно глядя, как меняется туман ее взгляда. С темного, помутненного, словно испачканного, на яркий, насыщенный сиреневый. Кончиками пальцев терзать острые соски, не отпуская ее губы, вбиваясь уже сильнее, целуя все яростнее, чтобы отстраниться резко и двумя пальцами войти в ее лоно. Вторя движением члена таранить ее плоть, растирая большим пальцем тугой пульсирующий узелок, пока ее тело не выгнет от оргазма. А во взгляде, фиалковый, не взорвется десятками цветов наслаждения. И тогда обрушить на нее весь тот ад, что сжирал меня, что рвался к ней. Отпустить и вернуть, чтобы смотреть, как корчится в этой агонии ее тело, как заволакивает взгляд траурной вуалью животной боли, и продолжать удерживать ее жизнь, не позволяя отдаться ей. Одержимость нельзя убить окончательно, Марианна. Тихим рычанием в ее губы, вдыхая в них остатки собственной агонии. Но ее можно убивать вечность. Она потеряла сознание, поглотив до конца, до последней капли мой коктейль. До тех пор, пока не застыла на идеальном, словно созданном художником лице, маска нечеловеческой боли. Именно с ней она лежала, распростертая на зеркальном полу, отражаясь повсюду вокруг меня. И только едва заметное дыхание еще позволяло понять, что Марианна жива. Пошатываясь, я ушел из комнаты, отправив к ней лекаря. Я должен знать, что смогу убивать ее снова. Это дает мне силы не свихнуться окончательно. Но теперь я также точно знал, как выглядит моя смерть и где именно она прячется. В ней.